Камсун без иллюзий всматривался в социальную и духовную жизнь страны, считавшейся оплотом и авангардом буржуазной демократии. Он анализировал журналистику, искусство, литературу, театр Америки и показывал черты буржуазной ограниченности, ханжества, политического и религиозного лицемерия, лакировки и безудержного самохвальства, ненависти ко всему иностранному, пронизывающую духовные институты Америки. С горьким сарказмом высмеивал он миф о равенстве всех в американском обществе. У республики явилась аристократия, несравненно более могущественная, чем родовитая аристократия королевств и империй. Это аристократия денежная, или, точнее, аристократия состояния накопленного капитала. Эта аристократия, культивируемая всем народом с чисто религиозным благоговением, обладает истинным могуществом Средневековья. Она груба и жестока, соответственно, стольким-то и стольким-то лошадиным силам экономической неколебимости. Европеец и понятия не имеет о том, насколько владычествует эта аристократия в Америке. Точно так же, как он не представляет себе, как бы ни была ему знакома власть денег у себя дома, до какого неслыханного могущества может дойти эта власть там. Кнут Гамсун, полное собрание сочинений, том 4, издательство «Товарищество Маркс», 1910 год, страница 502. Столь же последовательно разоблачал он легенду об Америке как стране свободы, показав, как далеко отстоит от действительности тот ее идеализированный образ, который рисовала европейская, в том числе и норвежская, либеральная журналистика. Гамсун резко критически отнесся к американской литературе тех лет за ее провинциальную амбициозность, безвкусицу, несамостоятельность, уклонение от жизненной правды. Поэзия Уитмена вызвала у него скептическую иронию. Исключение он сделал лишь для Марка Твена. Правда, он не отрицал возможности развития американской литературы, но тогдашнее ее состояние Гамсун считал плачевным. В те годы Америка представлялась ему огромным миром шума, громадных машин, страной, собравшей людей со всех концов света, с мягкой плодородной почвой, первобытными лугами и черным небом. Черное небо Америки помнилось Гамсуну всю жизнь, и основным мыслям об особенностях буржуазной демократии и порожденной ею цивилизации, высказанном в книге, он оставался верен до конца своих дней. Несколько поправив свое материальное положение, Гамсун вернулся из эмиграции на родину. Печатавшиеся в газетах его очерки из духовной жизни Америки вызвали большой интерес, который стал возрастать по мере того, как в печати стали появляться фрагменты из его крупного художественного произведения, над которым Гамсун работал напряженно и упорно. Его заметили Брандес и Бьорнсон, а когда в 1890 году его роман «Голод» был опубликован полностью, стало ясно, что в европейскую литературу вошло новое, мощное и своеобразное дарование. Художественные особенности «Голода», манера трактовки психологии героя, обнаруживали при всей творческой самостоятельности Гамсуна типологическое сродство с поэтикой произведений Достоевского. Традиционная форма повествования от первого лица, не препятствовавшая реалистам прошлого передать и внутренние, душевные переживания героя, и объективное течение жизни, у Гамсуна существенно видоизменена. Личность рассказчика, передача его сложных психических состояний, настроений, переходов от отчаяния, гнева, тяжелой озлобленности к своеобразной эйфории, обманчивому подъему сил, становились главенствующим содержанием романа. Тончайшие самонаблюдения рассказчика над неадекватностью собственного поведения житейским нормам, вызванной тяжелым затяжным голодом, пребыванием одинокого голодающего человека среди массы сытых людей, переходят за грань обыденного сознания и проникают в сублогические сферы мышления, казалось бы, не поддающиеся контролю рассудка. Но рассказчик сам понимает, что странные мысли, слова, образы, фантастические картины, проносящиеся в его голове, как проносились они в голове мечтателя из «Белых ночей» Достоевского, на самом деле есть выражение его собственных желаний, надежд, и порождены они его разладом с миром. Рассказчик в голоде стоит как бы вне обычного человеческого существования и не может с ним слиться, обрести в нем свое место. События, вошедшие в круг изображения в романе, важны для Гамсуна не сами по себе, а как своего рода катализаторы психологических состояний героя. Подобную роль событийный элемент выполнял и в повествовательном искусстве Достоевского. Голод обострил внутреннее зрение гамсуновского героя. И он примечает самые мелкие факты внешней жизни, невольно сдвигая и увеличивая их масштаб. Объясняется это состоянием длительного аффекта, в котором из-за голода находится герой романа. Достоевский также очень часто изображал своих героев в состоянии аффекта, и не из склонности к исследованию патологических состояний души, а потому что аффект, разрушив обыденное, тривиальное, привычное в отношениях людей и человеческом сознании, позволял проникнуть в подлинность жизни, к тому, что таится за ее наружной упорядоченностью. Мир, в котором борется с голодом герой романа Гамсуна, тоже обнажает свое подлинное существо. Хроническая голодовка и вызванные ею перевозбуждения позволили взглянуть герою романа на мир иными, чем раньше, глазами. «Голод» во многом автобиографическое произведение, немного приподнимающее завесу над теми страшными и горькими временами, которые пережил сам Гамсун в «Христиане» в годы своей голодной юности. Ощущение ледяного равнодушия, человеческого холода, черствости, с чем столкнулся Гамсун в те дни, полностью перешли в роман. Его герой, испытывавший тяжкие физические муки от голода, описанные с необычайной выразительностью, сталкивается с почти полным пренебрежением к собственной личности со стороны окружающих. Лишь где-то на дне жизни, в жалких, грязных комнатах для приезжих, среди опустившихся, отупевших от нужды людей, изображенных в духе, близком к характеру описания петербургских углов у Достоевского, герой находит нечто отдаленно напоминающее сострадание или, во всяком случае, понимание его положения. Общество, какое оно есть, не желает ничего знать о своих изгоях, о тех, кто оказался выброшенным на обочину жизни, ибо каждый человек в этом обществе занят собой, своими мыслями и делами. К этому сводится социальный критицизм романа. Однако, если реализм Достоевского выходил за пределы изображения внутренних конфликтов личности и через них стремился выразить дисгармонию мира, то реализм Гамсуна такого рода цели не преследовал. Герой его романа, даже в самые отчаянные минуты своей жизни, богохульствуя и содрогаясь от гнева, принимает мир как данность, рассматривая собственную судьбу как частный индивидуальный случай, не делая из ее превратностей никаких далеко идущих выводов. Он не посягает на сложившийся и существующий миропорядок. Более того, он сам всячески старается скрыть от окружающих свое бедственное положение. Он — замкнутая в себе монада, существующая среди множества таких же замкнутых в себе монад. Мотив одиночества человека среди себе подобных был привнесен в роман и мироощущением Гамсуна, и его опытом, наблюдениями над жизнью. Мотив этот — вводящий произведение Гамсуна в круг проблем, характерных для литературы XX века, надолго сохранится в его творчестве. Замкнутость человека в оболочке своей индивидуальности делает почти невозможным человеческое взаимопонимание. Эту важную для Гамсуна мысль, отражавшую новую, привнесенную в жизнь общественным развитием черту в отношениях между людьми, почти неизвестную временам прежним, подтверждает в романе драматичный эпизод встречи рассказчика с незнакомой женщиной, названной им Илаяли, бессмысленным, музыкально звучащим именем, передающим, как он думал, ее обаяние и загадочность. Даже любовная страсть не смогла победить людской разобщенности и позволить двум людям постигнуть то сокровенное, что составляет сердцевину их существа. Этот мотив также станет одним из основных у Гамсуна, и его возникновение в романе показывало, что «Голод» был произведением, открывавшим и включавшим в себя настроение и проблематику, которые станут характерными для литературы XX века. Некоторые художественные приемы, не только углубленный и утонченный психологизм, пристальное рассмотрение движений и колебаний человеческой психики как самостоятельного феномена, но и внутренние монологи героя, его возбужденные, импульсивные самопризнания предваряли введение потока сознания в повествовательное искусство как способа более детализированной передачи душевных состояний человека. «Голод» принес Гамсуну славу, и после появления романа он начал вести жизнь профессионального писателя. Талант его мужал, становился гибче. Появившиеся в 1892 году «Мистерии» обозначили новую фазу его развития. Художественная архитектоника «Мистерий», самый принцип изображения жизненной ситуации, положенный в основу повествования, был отмечен новизной и оригинальностью. Вся поэтика романа, система отношений его героев, зиждутся на недосказанности, недоговоренности. Если Бьёрнсон или Ибсен в своих реалистических произведениях стремились предельно ясно и исчерпывающе выявить суть человеческого характера и те отношения, в которые люди вступают, то Гамсун набрасывает на все происходящее покров тайны. Действие в его романе драматичное, напряженное, строящееся на крайне острых психологических конфликтах и столкновениях, затянуто пеленой загадочности, неразгаданности. Истинные первопричины поступков действующих лиц, и в особенности главного героя романа Юхана Нильсена Нагеля, он же Симонсен, скрыты под поверхностью событий. Гамсун строил свое повествование на подтексте, приеме, широко вошедшем в опыт литературы нашего века. Однако подтекст выполняет у него иную функцию, нежели, скажем, в произведениях писателей потерянного поколения и особенно у Хемингуэя, у которых подтекст был выражением их стоического отношения к жизни, нежелания раскрывать свои чувства, дабы не показаться сентиментальными или чрезмерно откровенными, ибо мир, где действовали их герои, был жесток, холоден и равнодушен к человеческим чувствам. Подтекст у Гамсуна возникал из сознания таинственности самого феномена жизни, непостижимости той загадки мироздания, какой является человеческая личность. Гамсун ощущал перемены, происходившие в бытии, новые процессы, возникающие в нем, порубежность, переломность исторического времени, в которые он жил, брожение новых, неясных, неотчетливых, еще не выявивших себя сил в его недрах. И это ощущение выплеснулось в его романе, вовлекая в свой поток всех его героев, вольных или невольных участников драмы, разыгравшейся в небольшом приморском городке. Хотя действие романа развертывается в местах, казалось бы, удаленных от тех центров цивилизации, где идет главная битва жизни, содержание его отличалось широтой. Гамсун, отводя упреки в том, что материал для своих художественных произведений он черпал из быта норвежской провинции, писал в романе «Женщины у колодца» 1920 год. В больших городах существует мнение, будто у жителей городков почти не бывает крупных событий. Это ложный и обидный взгляд, ведь там бывают банкротства, мошенничество, убийства и скандалы совершенно такие же, как в большом свете. Эта саркастическая реплика писателя подтверждала, что в своих произведениях он исследовал и изображал не локальные, а универсальные жизненные процессы. Относится это и к мистериям, особенно к их герою Нагелю, носителю духовных противоречий переходного к новой эпохе периода. Нагель преображает монотонное течение жизни приморского городка своим неожиданным в нем появлением, странностью своих поступков, и многое, что молча пряталось в повседневности, вырывается наружу. Ферментом, нарушающим устойчивость обыденности, становится личность Нагеля, художника, бродяги, человека, стоящего вне обывательского уклада жизни, плоского и пошлого. Жизнь людей в романе как бы двоится, делясь на видимый слой, поверхностный и неистинный, и скрытый, таинственный, подлинный. В обычной повседневности все обитатели городка примелькались друг к другу. Привычными стали издевательства обывателей над городским юродивым минуткой, казалось способным вызывать только жалость. Никого не интересует тихое, незаметное существование седовласой девушки Марты Гуде. Происходят обычные события, например, помолвка Дагни Хелен с морским офицером, обладающим приятной внешностью и заурядно правильным лицом. Местные городские чиновники и интеллигенты, так называемое общество, стараются как могут разнообразить свою жизнь – на пикниках, вечерах, холостяцких пирушках, благотворительных базарах. Но и в эту толщу обывательщины вторгается большая подлинная жизнь. Завязываются споры о социализме, искусстве, великих писателях, волновавших в те годы людские умы. У городских мыслителей социализм не пользовался успехом. Он представлялся им чисто теоретическим, лишенным практического смысла учением, выражением, и в этом они не ошибались, протеста низших слоев общества против власть имущих классов. В этих спорах обнаруживалась парадоксальность взглядов Нагеля, представляющих собой странную смесь индивидуализма с человеколюбием, анархистского критицизма по отношению к моральным максимам Толстого и Ибсена с преклонением перед одухотворяющей силой искусства. С разной степенью неприязненности относится Нагель к буржуазному либерализму, буржуазному здравому смыслу, олицетворением которых он считает лорда Гладстона, и самодовольной ограниченности доморощенных норвежских политиканов, которым, как он полагает, не мешало бы освободиться от заскорузлости представлений и пошире взглянуть на мир. Сам он, его личность, импульсивность его поступков, игра его фантазии прямо противостоят застойности провинциального существования. Колебания и противоречия его взглядов отражали внутренние противоречия во взглядах самого писателя, хотя они и не тождественны. Прозорливость художника позволяет Нагелю разглядеть за рутинностью обывательского быта тайные драмы, неустроенность человеческих отношений, потаенную жизнь чувств, стихийно прорывающуюся сквозь оболочку повседневности. Нагель смог проникнуть в сокровенную жизнь городка и его обитателей. Он разгадал тайну седовласой девушки Марты Гуде и городского юродивого минутки, разглядев за елейной смиренностью бывшего моряка фальшивость его натуры. Нагель догадывается, что минутка некогда сломал судьбу Марты и причинил этому простодушному и чистому созданию непоправимое зло. Он разгадал тайны и других обывателей, быстро поняв, какую роль играет поверенный Рейнард в семействе доктора и почему у того не ладится отношение с женой. Собственно, Нагелю точно ничего не известно о драматичных отношениях этих людей. Все, что он думает о них, соткано из предположений, недомолвок, психологических догадок, и тем не менее все достоверно, Все вплетается в таинственную нить жизни. Само по себе бытие есть тайна, удивительная и непостижимая, но из всех его таинств, полагал Гамсун, самое великое — это мистерия любви, сокрушительной, властной, неостановимой силы, не знающей милосердия, требующей от любящего всего его существа и часто жизни. Бедный семинарист Карлсон, безнадежно и безответно влюбившийся в Дагни Хелен, не нашел ничего другого, как перерезать себе жилы на руках, оставив записку с мелодраматичной цитатой из Виктора Гюго, над которой иронизировал Нагель. Но и с ним самим дело обстояло не лучше. Пронесшийся подобно метеору над сонной тишью городка и исчезнувший навсегда из жизни, Нагель сам поражен любовью. В известной степени он человек ниоткуда. О его прошлом и его занятиях можно лишь догадываться по намекам, рассыпанным по роману. Вместе с тем он сын своего времени, вобравший в себя его брожение и неустойчивость, и тем самым обретающий как персонаж достаточную ясность. Он уже нес в себе аффектированность, нервозность своего времени, и когда его поразило, подобно удару молнии, любовь к Дагни Хелен, состояние аффекта, перевозбуждения, внутренней тревоги становится для него постоянным, необоримым, гибельным. Видимо, в прошлом он принадлежал к художественной богеме и пережил крушение веры в те духовные ценности, которые общество считало устойчивыми. Скептицизм овладел его вибрирующей душой, и точкой опоры в бытии для него могла стать только любовь и сопутствующая ей человеческая близость. Гамсун сталкивает Нагеля с несколькими женщинами. Одна из них — женщина из его прошлого Камма, натура хищная, с эгоистической логикой, характер точно увиденный и уверенно вычерченный Гамсуном. Отношения Нагеля и Марты Гуде во многом напоминают отношения Ставрогина к хромоножке из «Бесов» Достоевского, только без оттенка мрачного самоистязания, которым был помечен странный брак русского барича и нищей юродивой. Кроткая и застенчивая Марта вызывает у Нагеля сострадание, и порой он сам почти верил в свое фантастическое намерение соединить с нею собственную судьбу. Правда, в этом намерении был вызов Дагни Хелен, желание пробудить в ней инстинкт соперничества с Мартой, поэтому отношения Нагеля с седовласой Мартой были двойственны и не до конца искренни, от них веяло надрывом. Вместе с любовью к Дагни в Нагеле вспыхивают угасшие было надежды на возможность усмирить хаос противоречий в своей душе, найти точку опоры в жизни и смысл собственного существования. Любовь Нагеля как бы изымает Дагни из заурядности повседневности, придает ей значительность, укрупняет ее образ, сообщает ее личности загадочность и привлекательность. Ее характер не раскрывается в повествовании полностью, но в нем ощущается мощь и стихийность, способность на сильное душевное движение. Она почти поддалась напору порывов Нагеля, но ее остановило от последнего шага чувство непрочности натуры человека, звавшего ее с собой. И она не ошиблась. Нагель отказался от борьбы с жизнью, а значит и за жизнь. Сцена, изображающая его последние часы, когда в его сознании бред мешался с явью, прошлое с настоящим, и все существо Нагеля было охвачено безнадежностью, схоже по своему колориту со сценой самоубийства Свидригайлова в «Преступлении и наказании», прочитанного Гамсуном незадолго до работы над мистериями. Гибель Нагеля, человека, потерявшего почву под ногами, была неизбежной.